Скорее всего, никто не откажется идти со мной. Они все-таки боевые маги. У них приказ сопровождать меня везде, даже с риском для жизни, но им придется идти первыми, и настроение будет очень нехорошим. И помочь им, успокоить их я не могу, не раскрывая свои способности. И будет эта авантюра, как видится со стороны магов, очень похожа на дорогу в один конец. И хрен знает, как это исправить. Утром встали как обычно, стали собираться. Никто и слова не сказал, что я дурак и идеи у меня дурацкие, а меня опять посетила очередная гениальная идея. Как раз завтракали, и я осторожно спросил: а что, если нам удлинить и древки искателей, чтобы можно было проверять ловушки искателям, не слезая с лошади? Маги покосились на меня. А зачем? Меньше будем уставать, можно двигаться быстрее. Вот теперь задумались. Через голову лошади замучаемся переставлять. А зачем переставлять? Середину мы не проверяем, так что едущий слева проверяет только внешнюю сторону слева, едущий справа проверяет правую сторону. Если удлинить древко, то плечи отвалится держать искатель целый день. А зачем держать? Можно на седло как-то закрепить. Тогда мы будем проверять то, что сбоку, и можно запросто въехать в ловушку, которая будет перед лошадью. А ты сам как-то говорил, что ближе 3 шагов к ловушке приближаться нельзя. Ну, так-то да. А если сделать какой-нибудь крепеж сбоку, чтобы искатель был на весу и был направлен вперед, в одной руке поводья, другой немножко качаешь искатель. Сделать можно, кивнул Дармин, но чтобы уравновесить искатель, придется и с другой стороны делать такой же выступающий крепеж и тоже вешать груз, чтобы седло не сползало. Все вместе получится лишних 20 кг, и лошади будут быстро уставать, но нам же не гонки на них устраивать. К тому же, лошадей у нас много, можно менять. А если всех лошадей загубим, ни самим уехать, ни продукты привезти? Да, такая опасность есть. Только дорога, если все будет хорошо, будет почти 1000 км, и шагать придется очень долго. Да хватит вам, буркнула мрачная Антила. Давайте хотя бы 2-3 дня переживем, а там будет видно, как сделать и что. Может, и замолчала. Хорошо, кивнул я, вставая, действуем, как я вчера и говорил. Забираем колья, продукты и в путь, а через 3 дня вернемся к этому разговору. Долго и нудно. Сборы были короткими, потому что мы и так пришли сюда налегке, и если бы не мрачные лица магов, был бы обычный день в землях. Веревки на пояс, чтобы потом о них не думать. Потянулся за искателем, но его чуть ли не вырвало из моих рук Антила. И взгляд такой с укором, мол, вот видишь, как я страдаю, а все из-за тебя и твоих глупых идей. Вот же женщина. Я ведь хотел идти боковым, но она сама забрала у меня искатель. Это типа того, что пусть мне стыдно будет. И что дальше? Будет дуться, пока я у нее прощения не попрошу. Ну и дура. Мне проще будет отправить ее в основной лагерь. Пусть там сидит и дуется. Дармин вел себя не в пример спокойнее. Тоже мрачен, собран, но не показывает характер, обида и еще не знаю что. Просто собран перед работой. Я молча протянул ему очки, и он также молча взял их. Ну что ж, можно двигаться. Я в центре, по бокам в 30 шагах и чуть впереди Антила с Дармином. За нами 3 солдата, которые должны страховать нас и вытащить обратно, если с нами что-то случится. В моем присутствии это похоже на клоунаду, но не могу же я сказать об этом. Так что для всех остальных все предельно серьезно, и никто не знает, доживет ли он до заката. Ну а 2 оставшихся солдата заняты лошадьми, нагруженных немудреным походным снаряжением. Но главная наша ценность – колья. Без них наша работа почти потеряет смысл. Можно и заблудиться, да и нас потом будет трудно найти. Есть небольшая надежда помечать дорогу земляными валиками, но это долго и нудно. Надо ведь делать их в пределах видимости, а значит постоянно создавать простенькие заклинания. Не так трудно, как нудно. На прощание кивнули Тахосу, смотревшему на нас почти как на покойников. Ну, или как на смертников. Может, он и верит в меня, но мы идем без него, так что он чувствует себя немного предателем. Но что делать? Кому-то надо и продукты привезти, чтобы героические маги передовой группы банально не сдохли от голода. Ну а дальше было жарко, пыльно, долго и нудно. Осмотреться в очки, 200 метров вперед. И так снова и снова. Дошли до найденной дороги, двинулись по ней. Прошли разведанный участок, а дальше почти на одной интуиции. Время от времени я вскрывал небольшие участки земли, чтобы убедиться, что мы не сбились, не ушли в сторону. Через 2 часа сделали передышку. посидеть, попить воды, умыться, и снова вперед. Вокруг степь, почти никаких ориентиров, и пятен никаких, во всяком случае, рядом с дорогой. Даже не верится, что я оказался прав. Только надолго ли? После обеденного привала предложил Антиле поменяться, и она, посомневавшись, согласилась. Вроде бы перестала дуться, и опять дорога. Теперь я шагал с искателем, а Антила следила за дорогой, время от времени сдувая куски земли с полотна дороги. Ближе к вечеру, заметив поблизости овраг, я сразу свернул к нему. Антила сразу заорала: «Куда ты такой сякой?» Но я лишь демонстративно покачал искателем. Спустившись вниз, поискал место, где могла выходить вода, и сразу стал пробивать трубу вниз земляными заклинаниями. Метров через 20 наткнулся на водяной слой, и в получившейся трубе забулькало. Еле успел отскочить от хлынувшего потока. Теперь уже ни у кого не возникало вопроса, куда и зачем я пошел. Мы с Дармином спокойно могли обеспечить наш отряд водой, но живая вода, она и есть живая. Лошади, почуяв воду, стали рвать поводья из рук солдат, и те не стали их держать. Вода быстро прибывала, уже образовалась довольно большая лужа, и лошади жадно пили холодную воду. Антила, хоть и терпела жару, тоже как будто сошла с ума и стала раздеваться на ходу. Только и крикнула: «Я первая!» И с головой погрузилась в пока еще грязноватую воду. Ну и правильно, после целого дня на жаре мы бы все с удовольствием сделали то же самое. Антила разделась почти догола, но солдаты были из той первой десятки, которые со мной уже давно, и почти не отреагировали на обнаженное женское тело. Ну, может, только вздохнули завистливо. Ничего, поток воды был достаточно сильный, так что вскоре все смогут поплескаться и насладиться прохладой. Ну а дальше был ужин. Пока его готовили, все успели по очереди помыться, и люди сразу повеселели. Ну а что, шли целый день, но никто не умер, не заболел. А то, что жарко, так тут почти все к этому привычные. Ну, разве что кроме меня. Для меня комфорт – это плюс 20, а не плюс 30. Но тоже терплю, раз деваться некуда. А когда стемнело и мы сидели у костра, Антила посмотрела на меня почти прежним взглядом. «Ленард, ты заранее знал, как здесь все будет? Откуда?» Удивился я. «Если ты имеешь в виду, не был ли я здесь раньше, то совершенно точно никогда здесь не был. Предположения были, но я вам о них уже говорил. А откуда ты знал про этот овраг?» «Да ниоткуда не знал», — хмыкнул я. «Но когда-то давно я оказался один посреди степи. Про магию я тогда вообще ничего не знал. Из вещей только нож и пустая фляжка. Уже подыхал от жажды, а потом подвернулся большой овраг. Нашел подходящее место, выкопал ножом яму почти в мой рост. И на мое счастье, там оказался небольшой родничок. Я потом целую ночь сидел в воде, впитывая ее всем телом, пока не замерз. Так что ничего нового, чего бы вам не рассказывали на занятиях по выживанию. Единственная наша удача, что этот овраг оказался недалеко от дороги. Здесь теперь есть вода, и здесь можно передохнуть. Кстати, ты помнишь, как мы шли? Какие-нибудь ориентиры?» «Да не очень. Вокруг степь, холмы похожи один другой. А тебе зачем?» «Да я пообещал Литине, что мы будем составлять хотя бы наброски мест, через которые будем идти. Хотя бы по одному листку в день. Как раз можно будет указать и этот овраг как место с водой. Кому-то может и пригодиться». Антила почему-то посмотрела на Дармина, но тот лишь неопределенно пожал плечами. «Попробовать можно, раз надо. Я тоже не заметил каких-то явных ориентиров и могу лишь нарисовать основное направление и некоторые изгибы дороги. Можно рисовать по очереди, дополняя друг друга». «Ну и ладно», — кивнул я, — «значит, ты первый и начнешь. Сейчас бумагу и карандаши достану». На следующее утро собирались намного веселее. «Ну а что, сутки прошли, никто не умер. Вода есть, продукты есть, а то, что по жаре опять топать, так что поделать. Торговцы вон вообще по пустыням караваны водят, а у нас хотя бы трава для лошадей и вода есть». Ближе к полудню, как мы не экономили, колья закончились, и меня на постоянку поставили в центре. За дорогой следить, валики канавки справа от дороги делать, все-таки сейчас я единственный, кто владеет магией земли. А после полудня наткнулись на первое поселение, вернее, на то, что от него осталось. Наверное, когда-то это был придорожный поселок для проезжающих, где можно было передохнуть и поесть. От силы домов 30, от которых теперь остались только едва угадывающиеся остатки стен. Но это было первое поселение, которое мы встретили в землях, и дорога шла как раз через него. Я ничего опасного не видел, Антила с Дарминым ничего не видели, но шли они настороженно, готовые отпрянуть при малейшем писке искателей. Но когда прошли развалины и ничего не случилось, Антила заметно повеселела и даже снова начала улыбаться мне. Ну все, почувствовала себя настоящей покорительницей земель. А на следующий день заметили сбоку от дороги остатки еще одной группы зданий. На этот раз, как по учебнику, подход к зданиям был перекрыт большим зеленым пятном. Теперь Антила с Дармином его увидели, осторожно подошли к нему, еще более осторожно проверили его края. Я вздыбил земляной вал, показывающий, что в эту сторону идти нельзя, и после этого все успокоились. Теперь для магов обстановка стала почти понятна и почти привычна. Есть направление, дорога, есть понятные опасности, пятна, у них есть способы эти опасности обнаружить и обойти, очки и искатели. Маги поверили в свои силы, появилась уверенность в себе. Ну а то, что идти придется неизвестно сколько, так это просто поход, а стойко переносить тяготы боевых магов все-таки учили. Тахос догнал нас только на шестой день, привел почти полтора десятка повозок, но вместо благодарности дождался только вопроса: «А что так долго? Мы тебя еще позавчера ждали». Тахос вспыхнул, стиснул зубы от такого обвинения, но сдержался. «Если бы вы не бежали вперед, как зайцы от охотников, как раз позавчера бы вас и догнали». Мы переглянулись в недоумении. Мы бежали. Так мы действовали, как и договорились перед выходом. Везде пешком, постоянные остановки. Вы-то своими ногами, а лошадям повозки тащить, вот и приходилось частенько дорогу выравнивать. Вот и задержались. Да я не ругаюсь, просто удивился, что так долго. Тахос чуть расслабился, что хоть привезли. Одна повозка с продуктами, одна с зерном лошадям, одна со всяким походным снаряжением, палатки и прочее, остальные с кольями. Сколько всего? Почти 6000. Мало, вздохнул я. Значит, 3 повозки оставляете, остальные разгрузим где-нибудь в удобном месте, и сразу поедете назад. Тахос удивленно смотрел на меня. Почему? Потому что мы прошли от силы 100 километров, а впереди еще почти 900. 100 километров – это 1000 кольев, если отмечать как положено. Значит, вы возвращаетесь и ищете еще хотя бы 3000. Ну а мы потихоньку пойдем дальше. Все равно не понял. 3 повозки с вами, а остальные колья бросите здесь? Не бросаем, здесь будет как бы перевалочный пункт. Освободившиеся повозки поедут за следующей партией кольев, чтобы мы потом не стояли в ожидании, когда они вернутся. Когда у нас освободятся 2 повозки, они вернутся и заберут часть кольев. Придется помотаться, но зато вы сможете привезти еще кольев. Не поеду, вдруг буркнул Тахос, я все-таки маг, а не снабженец. Мое место с вами, а не в повозке. Если ты не поедешь, мы встанем, и придется ждать, пока нас догонит Кенри. Так что будешь как маг сидеть на одном месте, потому что все колья кончатся. Я старшим отправлю десятника Вента. Он давно со мной, толковый солдат, и дорогу всю видел, не потеряется. А кто из начальства будет разговаривать с десятником? Его видели все, его знают, да и я письмо напишу с просьбой помочь. Ну и ты письмо напишешь Кенри, объяснишь, зачем тебе столько кольев. Я задумался. Действительно, Тахос маг, и кроме задачи присматривать за мной, ему очень даже интересно прокладывать дорогу в землях. Если останемся в живых, для его карьеры это будет огромным плюсом. Можно, конечно, отправить солдат и одних. С дороги они, может, и не собьются, но ведь без командира и соблазнов будет много. Заметит, как что-нибудь блеснуло, и сойдут с дороги. А мы ведь сейчас проверяем только по 40 шагов от центра дороги. Могут погибнуть все, а мы об этом даже не узнаем. Тахос вдруг хмыкнул. У меня солдаты опытные, так что я честно рассказал и про дорогу, и про безопасные обочины. По-дурному никто в стороны не побежит. А еще напомнил, что по дорожкам мы шли след в след, а потом ты приводил нас на старые места боев, все проверял, и вот там уже можно было посмотреть в траве. Солдаты верят, что с тобой они без добычи не останутся. Я невольно хмыкнул. Это что, такой подхалимаш или в меня действительно начали верить? Ладно, сейчас ищем подходящее место, обустраиваемся. Разгрузим колья, сегодня отдохнем, а завтра снова в дорогу. Пока у нас что-то получается, будем двигаться вперед. И да, если я забуду, напомни, что надо будет отправить картографу Литине наброски карт, которые мы нарисовали. Тахос привез свежее мясо и овощи в холодильных ящиках, и ужин был по-настоящему праздничным. А наутро снова в дорогу. Теперь распорядок дня изменился. После завтрака мы грузили лошадей кольями и снова шли по дороге, а повозки оставались на месте. К обеду они догоняли нас с уже готовым обедом в котлах. Потом мы снова шли вперед, а к вечеру повозки догоняли нас с готовым ужином. Бытовые проблемы решились, а вот с кольями только начинались. Как только две повозки освободились, я отправил их к нашей промежуточной базе. Мы прошли от нее уже почти 100 километров, так что вернутся они только дня через 4, и почти сразу придется ехать за следующей партией. Дурдом, конечно, но я не знал, как сделать лучше. Для меня главным условием было время, за которое мы пройдем дорогу. Можно было не отправлять повозки, ехать всем вместе, но когда они все опустеют, нам придется ждать как бы не месяц, пока они съездят за новыми и вернутся. Так что работа дурная, мотаться туда-сюда, но мы все-таки двигались вперед, не останавливаясь. С прибытием Тахоса стало повеселее, появилась возможность подменять друг друга. Свободный маг мог даже проехаться на лошади, чтобы не топтать ноги. Проехался пару часов, передохнул, водички попил, и снова на подмену следующего. Особо интересного ничего не было, от большинства встречающихся поселков остались только едва заметные остовы стен. Не похоже, что здесь шли бои, но если дома строили как у нас на земле в южных регионах, то материалами стен были глина, солома и навоз. Неплохой материал для жаркого климата, но выдержит ли он без присмотра и периодического ремонта 5 столетий, сильно сомневаюсь. Периодически попадались настоящие каменные усадьбы, наверное, местных помещиков, но все как одна были закрыты пятнами, так что вскоре мы даже не подходили к ним. Посмотрели издали, заметили пятна, перекрыли дорогу к ним земляными валами и шли дальше. Попалась пара городков с почти целыми каменными зданиями, но они производили тягостное впечатление. Без окон, крыш, улицы засыпаны землей и всяческим мусором. Вот что-то такое показывают в фильмах об апокалипсисе, когда герои вынуждены брести куда-то через десятилетия после чего-то страшного. И никакого желания пошариться в домах даже не возникало, ведь видно же, что внутри все обвалилось, что здесь жил простой народ, а не маги, так что найти в домах можно было разве что старые кастрюли, да и то в лучшем случае. Так что мы прошли эти городки насквозь, отметили путь, по которому шли, нанесли его на карту, и сразу забыли про эти развалины. Несколько раз замечали довольно большие развалины в стороне от дороги, но ни у кого из магов даже не возникло желания туда идти. Раз развалины, значит там все обвалилось, а шариться в грудах мусора никакого желания не было. Наша главная задача – дорога, а развалины можно посмотреть и потом. Стояли они 5 столетий, и еще без нас постоят. Из интересного было лишь странное устройство, придуманное магами. Они ведь не забыли мое предложение работать с искателем прямо с лошади, и теперь, когда появилось свободное время, что-то мудрили, шушукаясь между собой. Я не вмешивался. В итоге получилось нечто вроде длинного ящика без дна, внутри которого длинный перекрученный жгут, который собрали из конской упряжи. Очень похоже на часть древней катапульты, как я их помню из учебников. Жгут перекручен, в середине вставлена небольшая палка. Ящик, или рамка, навешивался на передние луки седел стоящих рядом 2 лошадей, сцепляя их довольно жестко. К верхушке палки петлей прикрепляется удлиненная чуть ли не до 6 метров древко искателя. Древко уравновешено, прикрепляется посередине, своим весом тянет палку вперед, палка под действием перекрученных ремней стремится вернуться в заднее положение. Наверное, это можно было назвать торсионной подвеской, которая обеспечивала мягкую подвеску за счет силы упругости скручивающегося элемента. Нечто похожее делают в подвеске танков, только там использовался железный вал из особой упругой стали. Здесь же получилось грубо, коряво, со стороны выглядело как длиннющая оглобля, но все требования такая конструкция обеспечивала. Вес конструкции искателя равномерно распределялся между 2 лошадьми, при этом маг мог ехать верхом, время от времени пересаживаясь на другую лошадь. Древко искателя двигается свободно, управлять можно одной рукой, при этом сам искатель выступал 3 метра впереди лошади. Наверное, можно было сделать проще, подвесив древко в петле, но маги решили сделать именно так, может и правильно. Во всяком случае, такая конструкция хорошо смягчала неизбежные рывки и толчки, которые возникают по езде по неровной поверхности. Первой конструкцию опробовал Антила, и после быстрого привыкания наотрез отказалась ходить пешком. Ну правильно, шею и плечи не оттягивает, сидишь верхом, ноги не топчешь, мошка не так достает. Искатель впереди, можно поднять, опустить, поводить в стороны. Все, что делалось пешком и руками. После этого такую же конструкцию сделали Дармину, мы с Тахосом тоже теперь ехали верхом, и скорость движения заметно возросла. Правда, и расход кольев на один день тоже заметно вырос. Повозки едва успевали их подвозить, и скоро мы снова встанем. Мы, конечно, делаем земляные валики, но это отнимает много времени, да и с наступлением дождей они быстро расплывутся. Как ни крути, но без явных ориентиров в виде кольев наш труд может стать бессмысленным. А к концу третьей недели сразу несколько хороших новостей. Во-первых, нас догнал обоз чуть ли не из 20 повозок. Оказалось, это те самые солдаты, которых я отправил за кольями 2 недели назад. Они тоже не очень надеялись так скоро увидеть нас, но через 3 дня встретили Кенри. Вероятно, она поняла, что я вернусь не скоро, и решила, не дожидаясь меня, тоже двинуться по дороге. Вот там все было основательно, за 100 человек, тоже все проверяют и ставят дополнительные колья, чтобы даже дурак не мог заблудиться. Солдаты рассказали ей все, что знали, передали письма, наброски карт, и Кенри отдала почти все свои запасы кольев, и еще продуктов подкинула. А после этого солдаты пытались нас догнать. Что странно, но я слышу это не первый раз. Понятное дело, что верховой движется быстрее, но не настолько же. На обратной дороге солдаты встретили и те 2 повозки, которые поехали на промежуточную базу. Поднатужившись, распихали запасы кольев по повозкам, и снова стали нас догонять. И вот она, долгожданная встреча. Все живые, все на месте, запасы всего-всего еще на месяц. Теперь можно более смело смотреть в будущее. А через пару дней наткнулись на первый большой город, который я видел в землях. Ну, не считая города магов. И чем-то этот город мне не нравился. Окраины, где стояли обычные дома, давно превратились в руины, и на их фоне резко выделялся почти не пострадавший центр. Высокие здания, почти целые крыши и стекла, и очень широкий пояс пятен, окружавший город. И ладно бы привычные простенькие зеленые и желтые, но здесь густо посыпали и красные, и синие, и даже черные. Здесь точно не были рады гостям, и очень сильно не хотели, чтобы они зашли в город. Что же такого интересного спрятано в городе, что его так хорошо защитили? Не так, конечно, как город магов, но тоже очень хорошо. Пока я разглядывал город, маги собрались рядом со мной. Мы остановились в паре километров от него, но все равно маги разглядывали город через очки, пытаясь что-то увидеть. Разумеется, они и не могли пока что-то увидеть. Я мог подойти поближе, отключить все, но не хотел. Что-то подсказывало, что простыми пятнами здесь дело не ограничится, и можем влезть в еще более нехорошие ловушки. Например, какую-нибудь вариацию тумана. «Не нравится мне этот город», — вдруг заявил Антила. «Пока ничего не вижу, но ловушки здесь прямо напрашиваются». «А что именно тебе не нравится?» — поинтересовался я. «Ну, например, те большие здания. Все вокруг развалилось, а эти стоят целенькие. Явно ведь там магия используется, так что идти мимо этих зданий совершенно не хочется». Я посмотрел на остальных магов, но те промолчали, хотя вид был очень хмурый. «Ну что ж, тогда у меня для вас 2 новости. Первая – хорошая. По разным признакам, рельефу и прочему, получается, что мы добрались до города Бордон. Считалось, что это 2-й по величине город королевства магов. И как я помню карты, город стоит примерно посередине между Тарваном и Ренардом. Так что могу нас всех поздравить, половину пути мы прошли. Новость 2, плохая. Город мне тоже не нравится, и мне тоже совершенно не хочется туда заходить. Может когда-нибудь, когда очень захочется и будет много времени, но не сейчас. Если кому интересно, можно подойти поближе, попробовать что-то увидеть, проверить искателями, но с обозом мы пойдем в обход города, обойдем его по большой дуге, а потом постараемся снова найти дорогу. По идее, она должна выходить из города в северном направлении. Ее могло и засыпать, но двигаться по ней намного удобнее, поэтому будем искать, пока не найдем. Есть желающие посмотреть на город поближе? Маги сразу закивали. Ну да, посмотреть вблизи, это совсем не то, что лезть в город. На этот раз пошли привычными парами на расстоянии 10 метров друг от друга, а когда приблизились на километр, без всяких искателей стало понятно, что нам тут не пройти. Маги перещелкивали стекла, и стали раздаваться возгласы. Перед нами ловушка в 200 шагов, вон там еще одна, и вот там тоже. Я помалкивал, но теперь увидел черные и синие пятна уже на улицах города. Костей не видно, войска сюда, похоже, не добрались, но из города сделали ловушку, через которую невозможно пройти. Не, я-то пройду, но ради чего стараться. И невольная мысль, а куда девались жители, ведь жить в таком городе было невозможно. Вот еще одна загадка, на которую у меня нет ответа. Когда все насмотрелись, поутихли, я скомандовал возвращение. Вернувшись к ожидавшему обозу, сделали трехметровый вал, чтобы даже самый тупоголовый не сомневался, здесь прохода нет. Обход города и поиск дороги занял еще пару дней. Пришлось засыпать овраг, снести половину холма, мешавшего проезду, потом долго искали хоть какие-то признаки дороги. Когда надоело, стали просто делать канавы, пытаясь бы на их стенках увидеть признаки подложки и верхнего каменного слоя дороги. В итоге нашли целых три дороги и еще сутки пытались понять, какая же из них нам нужна. Пришлось идти по каждой, и только тогда стало понятно, что дороги расходятся веером на северо-запад, север и северо-восток. Похоже, Бордон был крупным торговым и логистическим центром королевства, раз к нему подходит столько хорошо сделанных дорог. И это мы еще не проверяли окрестности в восточном и западном направлениях. Похоже, следующий раз поиски дорог надо начинать именно отсюда. По картам, помнится, нам надо было идти в северном направлении, но я теперь очень внимательно смотрел по сторонам, подыскивая место для будущей базы. Через пару дней нашлась подходящая долина, озеро, несколько небольших рощиц, достаточно много места и для людей, и для лошадей. Ну что ж, господа маги, обратился я на вечернем собрании у костра, у меня для вас маленькая задачка, как с наименьшими усилиями проверить эту долину от возможных ловушек. А зачем? Осторожно спросил Антила. Я намерен установить здесь будущую границу между Тарваном и Ренардом, так что в этой долине будет располагаться таможенный пост и небольшой отряд стражи. Повисла тишина. Наконец, Антила, как особо приближенная, еще осторожнее спросила. А с чего вдруг такие мысли? К нам что, из Ренарда идет еще один отряд, и ты намерен встретить его здесь? Я невольно хмыкнул. Да нет, навстречу нам никто не идет. Ну, я так думаю. А мысли про границу? Такой вопрос уже обсуждался, когда я обдумывал, как и куда идти. И мне было сказано, что Ренард согласится на дорогу, но только если граница между нашими королевствами будет проходить примерно посередине дороги. Бордон как раз на середине, долина здесь удобная для постоянного проживания, так что границу можно сделать именно здесь. Снова тишина. Ленард, мы прошли только половину, и неизвестно, дойдем ли до Ренарда. Зачем строить планы, если еще ничего толком не известно? Ты говоришь правильно, но не в том порядке. Мы уже прошли половину дороги, и с нашим опытом у меня нет сомнений, что пройдем дорогу до конца. А за нами идет Кенри с другими военными, и там, где она ступит своими ногами, обратно ее будет не спихнуть. Зачем нам лишние скандалы? Так что завтра поставим десяток кольев поперек дороги, и это будет будущая граница. Колья у нас хорошо тратится, но завтра нужно будет освободить две повозки, распихав колья по остальным. Эти две повозки дальше не поедут. Солдаты, которые на них ехали, тоже остаются здесь. Ну, или кто приболел, или по каким-то другим причинам готов остаться. Оставим им продуктов на месяц. Задача этих двоих – дождаться Кенри и предупредить ее, что дальше ехать не надо. Ну а чтобы солдатам и будущему лагерю Кенри здесь было спокойно, надо за день-два проверить окрестности, чтобы люди не наткнулись на ловушки. Есть предложение, на этот раз заговорил Тахос. Ты сам говорил, что проверять надо очевидные места. Обочину и окрестности лагеря мы уже проверили. Следующим очевидным местом будет путь к озеру. За несколько проходов мы его проверим. Потом нужно проверить подходы к рощам, куда люди обязательно пойдут за дровами. Потом надо пройтись по периметру долины, особо проверяя проходы между холмами, как возможные дорожки куда-то дальше. Остальное. Про остальное не знаю, здесь слишком много места. Ну, разве что пройтись случайными маршрутами. Я только кивал, слушая Тахоса. Да, долина довольно большая, и проверить мы сможем только очевидные места. Я, конечно, отключу все, что мы найдем, но во все закоулки не заглянешь. На первое время безопасность людей Кенри мы обеспечим, а дальше им самим придется проверять каждый уголок. Хорошо, кивнул я, так и сделаем. И снова бесконечная дорога. Заборчик из кольев поставили, долину проверили сколько смогли, двух солдат оставили для связи с Кенри. Все отработано, и двигались мы довольно быстро. Единственное изменение, теперь не старались освободить какую-то одну повозку, а брали понемногу с разных. Почему-то мне не хотелось бросать повозки, а при равномерном освобождении лошадям будет легче их тащить. Чего-то интересного для меня не было. Пятна, до которых я мог дотянуться, я отключал, чтобы не мешались, а вот в очевидных местах, отдельные здания или поместья, оставлял как очевидный пример в назидание. Поселков было не так уж мало, но от них за прошедшие столетия остались только развалины. Городков встретили всего два, тоже полуразрушенные, но никаких проблем с ними не было. А вот к исходу третьей недели под колесами повозок все чаще стали хрустеть кости. Без всяких указателей было понятно, что мы приближаемся к границе земель. Стало больше оружия, доспехов, хоть и простеньких. В какой-то из дней наткнулись на довольно свежий труп смертника в характерной одежде. Антила сразу повернулась ко мне. «Кто это?» «Смертник», — невольно вздохнул я, вспомнив собственные приключения. «Им дается выбор, или сразу на плаху, или ходить в земли, принося что-то ценное, но даже из первого захода возвращаются единицы. Значит, мы совсем рядом с границей». Снова двинулись вперед, но в какой-то момент дорога исчезла. Мы потратили целый день, надеясь ее найти, но ничего так и не нашли. Может и правда, что такие дороги здесь были только в пределах королевства магов. Оставалось только идти в направлении севера, старательно отмечая путь кольями, которых у нас осталось всего ничего. Пора было задуматься и о легенде, которая бы объяснила, как мы прошли границу земель. Додумался только до того, что повернул под 45 градусов, на северо-восток. Будущая легенда, что дорога была чистая, но на границе повернула наискосок. Те, кто идут от границы, обязательно соберут ловушки на себя, а мы додумались до этого только потому, что шли именно по каменной дороге, а когда ее не стало, заметили чистый участок, повернувший наискосок. Ну и дальше шли по нему, шито белыми нитками, но ничего лучшего мне в голову не пришло. Да и кто это будет проверять? Вряд ли кто захочет лезть в неизвестную западню по доброй воле. А так все честно, безопасная дорога есть, а в одном месте поворачивает под 45 градусов. А кому не нравится, пусть едет прямо. Мои маги тоже смотрели меня со странным выражением, но ни один не осмелился что-то спросить. Раз я так сказал, значит так и надо. А еще через день наткнулись на довольно натоптанную тропу, идущую с запада на восток. Все собрались, разглядывая это зримое доказательство присутствия живых людей, но очевидное осмелился озвучить только я. Похоже, мы все-таки прошли земли насквозь. По этой тропе должны ездить разъезды, присматривающие за границей. Все, лагерь ставим прямо здесь. Все делали быстро, привычно, но Тахос сразу назначил часовых. А вечером, когда сидели у костра, я поднял руку, и вверх полетел огромный огненный шар. Всего лишь обычная сигнальная ракета, только раз в 10 мощнее обычной. Все внимательно смотрели, как огненный шар улетел очень высоко, ненадолго завис и плавно поплыл вниз, теряя яркость. «Теперь хозяева знают о нас», — пояснил я свои действия. «Ночью никто не поедет, а вот с утра отправит усиленный разъезд, чтобы узнать, кто тут балуется. Ну а дальше все зависит от того, как далеко мы от ближайшей крепости. Предупреждаю всех, мы только мирные путешественники, прошедшие земли, поэтому даже в случае нападения использовать только защитные заклинания. Тахос, предупреди солдат, в случае заварушки пусть отходит за наши спины». Маг кивнул. «Вот и все обсуждение. Теперь только ждать». Хозяева появились только ближе к полудню. 5 вооруженных женщин верхом, настороженно оглядывающихся по сторонам, подъехали на расстоянии сотни метров от лагеря, но ближе приближаться не стали. Пришлось идти самому. Отойдя на полсотни метров, я остановился. Посомневавшись, навстречу подъехала одна из женщин. Средних лет, как чаще всего и бывает в приграничных крепостях, взгляд очень серьезный, настороженный. Я поднял руку, привлекая внимание. «Меня зовут Ленард. Передайте коменданту и магине крепости, что группа магов Тарвана смогла пройти через земли и вышла на вашу территорию. Дорога через земли была обговорена с главой тайной стражи Ренарда госпожой Горгоной, и у нас нет враждебных намерений к Ренарду. Мы отдохнем здесь пару недель и вернемся обратно. Единственная просьба – помощь нам со свежими продуктами и фуражом для лошадей. И еще мне нужны письменные принадлежности, чтобы написать и отправить срочное письмо. Вот, в общем-то, и все». Женщина настороженно слушала меня, потом посмотрела в сторону нашего лагеря. «Сколько вас?» «4 мага и 20 солдат сопровождения». Женщина чуть кивнула. «Я передам». Когда я вернулся к своим, Антила, провожавшая взглядом всадников, буркнула. «А ведь они боятся нас, очень боятся». «Ну правильно», кивнул я. «Крепости на границе для того и строились, чтобы разбираться с неизвестными, выходящими из земель. И тут появляемся мы, целая толпа мужчин, магов, солдат, да еще и заявляем, что пришли из самого Тарвана, о котором здесь вряд ли кто и слышал. А в таких крепостях обычно одни женщины, да еще и не первой молодости. И магиня всего одна на крепость. Вот и представь их ощущения. Противопоставить нам им нечего, и все будет только по нашей доброй воле». Антила с прищуром глянула на меня. «И откуда ты все это знаешь?» Я невольно хмыкнул. «Так я же из простых, рос не среди студенческих гулянок и балов, а пришлось много мотаться, и даже в таких вот местах. Так что немного представления о жизни здесь имею. И как ты представляешь, что будет дальше?» «Ну, сначала паника. Не очень сильная, но будет. Воевать они с нами не могут, так что, подумав, решат поговорить с нами, узнать что и как. Им ведь в любом случае придется докладывать начальству, что здесь было. А если просто отравит, а зачем? Мы ведь унесем все свои тайны в могилы, и начальство им этого не простит. А вдруг мы нашли какой-то способ гулять по землям, а нас взяли и отравили, разорвав, по сути, отношения с Тарваном? Зачем им это? Скорее местные вызовут начальство побольше, и оно попробует нас как-то охмурить, выведать побольше. Но я думаю, что 2 недель отдыха после 1,5 месяцев дороги мы все заслужили. А когда мы отмоемся, отдохнем, приведем себя в порядок, интерес к нам со стороны солдаток будет совершенно другой. Все-таки 2 десятка здоровых мужиков в одном месте, это ведь будет прямо праздник для местных солдаток. Антила скривилась, укоризненно посмотрев на меня. Как обычно, кто о чем, о мужике и о бабах. Ну, жизнь продолжается, и это тоже очень важная ее часть. Приграничье. Начальство прибыло только на следующий день ближе к полудню. Впереди простенькая коляска, следом 3 десятка всадников. Сплошь женщины среднего и выше возраста. Вроде и оружие на виду, но никакого ощущения грозного воинства они не вызывали. Так, что-то вроде местного варианта вохровцев, на земле стоявших на проходных. У нас ведь в ту охрану по большей части тоже женщины шли, тоже среднего и старшего возраста, и хотя в кобуре на поясе был наган, но по боевым качествам они годились лишь пропуска проверять. Ну да ладно, тоже работа, которую нужно кому-то делать, а если что случится, все равно будут вызывать ОМОН или еще кого серьезного. Коляска подъехала почти вплотную к нашему лагерю, и с нее спустились 2 женщины, обоим за 40, но одна в офицерской форме, на лице строгое выражение, вторая была в простом дорожном платье, и судя по 10 защитных артефактов на пальцах и одежде, это была магиня крепости. Постояли, оглядываясь, и я подошел к ним. «Тамира, комендант крепости Эльти», — представилась офицер. «Динера, маг крепости Эльти», — представилась магиня. «Ленард», — представился я без всяких титулов, — «а это маги Дармин, Антила, Тахос», — указал я на стоявших невдалеке магов. Те чуть склонили головы в приветствии. Повисла неловкая пауза. «Даже не пригласите присесть?» — вдруг стала заводиться комендантша. Я невольно оглянулся на наш лагерь. «Где она там увидела какие-то стулья?» «К сожалению, мы не рассчитывали, что сможем так далеко продвинуться, и у нас был просто разведывательный выход. Так что из вещей у нас только повозки, лошади и котлы для готовки. Сесть можно разве что на землю, и мне даже неудобно такое предлагать». Тамира еще раз оглядела лагерь и чуть утихла. «У вас военная экспедиция?» «Ну как сказать, целью экспедиции была проверка старых карт и путей, обозначенных на них. Так что есть маги Академии, военные, люди из тайной стражи. Я знаю о картографах. Возможно, есть историки или еще кто. Я, например, служу в архиве Академии. И при этом командуете несколькими боевыми магами», — вступила в разговор магиня. «Так получилось, что я работал со старыми картами земель, и знаю их, наверное, лучше, чем кто-либо еще. Да и мало ли что может случиться с неопытным юнцом в таких вот путешествиях», — скромно ответил я. Магиня чуть усмехнулась уголками губ. «Ну да, ну да, неопытный юнец, который командует передовым отрядом военной экспедиции. Как вам удалось пройти земли?» — снова заговорила комендантша. «Везение, исключительно везение. случайно наткнулись на дорогу с покрытием из камня. Она была почти полностью покрыта наносами земли, заросла травой. Решили проверить, куда же она ведет, и оказалось, что на этой дороге ловушек нет. Вот мы и шли по ней, шли, и дошли до Ренарда. Ни единому моему слову комендантша не верила. Поджала губы на мое вранье, по ее мнению. Вот так вот все просто, повезло, снова повторил я, если бы не придали значения увиденному куску дороги, не пошли проверять, то сейчас бы так и ковырялись на границе земель с Тарваном. Значит, дорога выводит прямо к нам? Не совсем, отрицательно качнул я головой. Каменная дорога закончилась примерно в 2 днях пути от вашей границы, но мы уже знали, куда и как смотреть, так что заметили свободный от ловушек путь, идущий вбок и наискосок. По нему и вышли. Почему за столько лет его не заметили мы? Если идти прямо в земли, то обязательно соберете все ловушки. А вот если заходить в правильном месте, имея очки Винары, то пройти можно. Комендантша с Магини переглянулись. Может, спрашивали друг друга, а мы-то чего не попытались пройти, если все так просто? Вы говорите, что вы всего лишь передовой разведывательный отряд. Зачем вам столько повозок и солдат? Одна повозка была для продуктов, одна для всяческого снаряжения, а в остальных везли колья с флажками, которыми мы отмечали свой путь. Сейчас они почти все пустые, но если вы предоставите нам запас кольев, то на обратном пути мы сможем пометить дорогу более тщательно. Вы что-то говорили разъезду про главу тайной стражи госпожу Горгону? Да, примерно с год назад мы встречались с ней, и в разговоре вскользь упоминалась возможная дорога через земли. Госпожа Горгона сказала, что будет не против, если такая дорога когда-нибудь появится. Вы приезжали к ней на прием обсуждать такие вещи? Ну что вы, улыбнулся я, госпожа Горгона приезжала в Тарван по каким-то своим делам в посольство Ренарда, потом гуляла по городу, знакомилась с ним, и мы случайно встретились в каком-то кафе. Так, поболтали о том, о сём, ну и вскользь затрагивали тему дороги. Тогда это было только моей фантазией. Упомянуть Горгону стоило, чтобы проще решать дела, но теперь только полный дурак поверит, что человек, прошедший земли, чисто случайно говорил об этом с главой тайной стражи другого королевства. А какие еще варианты? Группа боевых магов проходит земли насквозь, а значит, они сильные и опытные, а за ними в любой момент могут появиться орды войск захватчика. От таких мыслей у любого волосы дыбом встанут, и комендантша просто обязана поднять тревогу и сообщить куда только можно. И Горгоне сообщит, и как раз про меня спросит. А это мне в плюс, вдруг то, что я говорю, правда, и Горгона мне доверяет, раз разговаривала на такие темы. Может, хоть это удержит комендантшу от попыток уничтожить нас каким-нибудь способом, а то ведь нет чужаков, нет проблемы. Вы что-то говорили, что вам нужны продукты? Да, мы собирались отдохнуть пару недель, дать лошадям восстановить силы. Потом к нашим возвращаться еще примерно месяц. Так что мы будем благодарны, если вы предоставите нам продукты для 3 десятков человек на 1,5 месяца, ну и фураж для лошадей, можем заплатить. Комендантша чуть поморщилась. Ну да, затраты довольно большие, но вот обвинения в том, что она торгует казенным имуществом, ей точно не нужны. Она оглянулась назад, подала знак рукой, и к нам двинулась повозка, стоявшая до этого в конце колонны. Здесь продукты на 2 недели, не так много, зато все свежее. Я тоже оглянулся к своим. Тахос, принимай. Маг тут же дал команду, и с несколькими солдатами пошел разгружать подарки. Но если вы готовы платить, то можете сами съездить в ближайший городок и закупить все необходимое. Проводников я дам. Ага, нашла дураков. До ближайших городков, сколько я помню, не меньше 1 недели пути, и люди вместо отдыха проведут еще 2 недели в дороге. И очень может быть, что они потеряются в этой дороге. Мало ли, бандиты какие-нибудь загуляли, дорвавшись до вина. Где их потом искать, если они вообще в живых останутся? Нет, спасибо. Думаю, к вам достаточно часто приезжают торговцы, так что для всех будет лучше, если вы отправите их к нам, а мы купим что нужно прямо здесь. Ага, нахмурилась. Не понравилось. Вы говорили, что вам нужны колья. Сколько? Ну, если ставить через 100 шагов, то примерно 5000. Сколько, удивилась комендантша. Но мы можем и не ставить их, усмехнулся я, сейчас дорогу обозначают только редкие колья. Еще мы отмечали край дороги небольшими земляными валиками. Еще остался след от наших повозок. Нам ориентиров хватит, чтобы добраться до своих. Что будет через месяц, я не знаю. Вот теперь комендантша напряглась. Если по ее вине, жадности или нерасторопности дорога будет потеряна, погибнут люди, то с нее точно голову снимут. Я подумаю, что можно сделать. Хорошо, с этим решили. Я еще просил о письменных принадлежностях. Комендантша покосилась на Магиню, та сходила к коляске и вернулась с небольшим чемоданчиком. «Походный набор», — пояснила она. «Если вы немного подождете, я быстро напишу письмо, чтобы можно было отправить уже сегодня». Повернувшись к Антиле, попросил: «Организуй что-нибудь, чтобы госпожи не скучали. Из что-нибудь у нас разве что какой-нибудь настой из трав, собранных рядом в степи, но чем богаты. Может, в той повозке найдется и какой-нибудь местный чай или сбор ягод, вот тогда и будем закатывать пиры». Письмо написал довольно быстро, да и чего там особо рассусоливать. «Здрасте, приехал, дорога есть». «Ну, еще несколько нюансов не для чужих ушей». Дольше упаковывал, стараясь сделать так, чтобы чужой не мог туда залезть и прочитать. Добавил все наши карты, которые рисовали на половине Ренарда, потом стащил у Антил один из ее платков, замотал бумаги, потом долго мудрил с куском тонкой веревки, замотав пакет туго, как колбасу. Полагалось свободные концы скрепить сургучной печатью, но откуда у меня перстень печатка? Сделал проще, сложил оставшиеся концы веревки между серебряной и золотой монетами и сплавил их вместе. Получилось довольно необычно, но симпатично. Надеюсь, гонец не соблазнится на такую симпатичную печать. Когда отдавал пакет комендантше, та очень внимательно осмотрела его. Главе тайной стражи Ренарда госпоже Гаргоне, лично в руки, срочно. Вдруг усмехнулась. «Вы забыли написать совершенно секретно или еще что-нибудь в таком духе. Думаю, госпожа Гаргона очень быстро объяснит всем причастным ценность этого письма. И от того, насколько быстро будет доставлен пакет, напрямую будет зависеть ваша дальнейшая служба». Женщина шумно задышала. «Вы мне угрожаете. Вообще-то я имел в виду благодарность за хорошее исполнение ваших обязанностей, но если пакет будет утерян, вскрыт или его будут вести дольше, чем крестьяне на подводе, то последствия для себя можете придумать сами». Женщине очень хотелось обматерить наглого юнца, меня, но сдержалась. «До свидания, господин Ленард. До свидания, госпожа Тамира». И повернув голову к Магине: «Госпожа Динера, можно вас на пару слов?» Магиня очень удивилась, но послушно отошла за мной на пару десятков шагов в сторону. Я постарался встать спиной к лагерю и приехавшим солдаткам. Вдруг кто-то умеет читать по губам. «А теперь, госпожа Динера, я расскажу действительно очень серьезные и очень секретные вещи. Не хочу вас пугать, но любая огласка может стоить вам жизни». Женщина напряглась, но все же нашла в себе силы чуть улыбнуться. «Что может быть серьезнее дороги через земли? Мне нужна карта этих мест примерно на 10-20 километров влево и вправо вдоль границы. Еще лучше, если там будут указаны и территория вглубь земель. Откуда у меня может быть такая карта?» – удивилась Магиня. «В архиве магов крепости, который собирался со дня строительства крепости. Самое малое, там должна быть карта размещения камней и сигнальной линии, и там как раз должна быть привязка к местности. Откуда вы это знаете?» Еще больше напряглась женщина. «Ну, однажды у меня сложились хорошие отношения с Магиней одной из крепостей, и она не стала ничего скрывать. Думаю, и в вашем архиве скопилось много чего интересного, но мне нужна только такая карта. Ее надо будет положить в непроницаемый футляр, добавить туда пару десятков листков бумаги, принадлежности для рисования, и все это положить под одним из опорных камней, допустим, 10-м от нашего лагеря в сторону крепости. Можно метку на камень нанести, не очень яркую. После этого вы отправите мне записку с самым безобидным содержанием, а для меня это будет сигналом о том, что карта на месте. После этого вы забудете и о карте, и о том камне, куда вы ее положили. Забудете до тех пор, пока вас об этом не спросит госпожа Гаргона, без всяких намеков, в лоб, а потом снова забудете навсегда». «Кто вы, Ленард?» – настороженно спросила Магиня. «Что за игры вы решили тут устроить?» «Я, наверное, я тот человек, который постоянно лезет куда его не просит, а потом постоянно оказывается крайним и виноватым. Могу только сказать, что вред интересам Ренарда я не собираюсь причинять, а все остальное вам расскажет госпожа Гаргона, если, конечно, сочтет это нужным. Вы можете ничего не делать, я тоже ничего не буду делать, а через 2 недели уеду обратно в Тарван». Магиня долго молчала, потом что-то для себя решила. А у вас много находок из земель? Я чуть удивился смене темы. Честно говоря, не знаю. Главной задачей была дорога, а кто там что собирал, я не интересовался. Но можно спросить, если интересно. А посмотреть ваши очки и искатели? Да пожалуйста. Антила с удовольствием вам их покажет. Тем более, что места для исследований здесь множество. В повозке нам привезли свежий хлеб, о котором мы начали забывать, овощи, в клетках десяток куриц, и обед получился праздничным. Люди соскучились по мясу, и теперь ели как не в себя. Я тоже, хоть и привык к скудному питанию в путешествиях, тоже наелся до отвала и прилег у одной из повозок, чтобы отдохнуть в тенечке. Уже засыпал, как приперлась Антила, да еще и в сопровождении магов. Дармин и Тахос разместились в нескольких шагах от меня, а Антила села на расстоянии вытянутой руки. Вся серьезная такая. Похоже, мне решили устроить допрос, тем более, что поводов я дал предостаточно. Ленард, начала Антила, я думала, что уже немного знаю тебя, но за последние дни. Ты вообще кто такой, а можно поконкретнее? Вздохнул я, усаживаясь прямо. Ты ведешь себя так, словно жил здесь не знаю сколько лет. Ну да, я бывал и здесь, зевнул я. А откуда ты знаешь Горгону? Ты разговаривал так, будто она твоя подружка. Не выдумывай, лениво отмахнулся я. Помнишь, я как-то рассказывал, что однажды попал к королеве Ренарда, и она отчитывала меня как мальчишку. Антила кивнула, вот примерно в то же время мне понадобились деньги, и я решил продать очень дорогую вещь, которая была у меня. И так совпало, что тогда же вернулась одна из экспедиций в земли. Ювелир сообщил обо мне куда следует, и меня заподозрили в воровстве артефакта у той самой экспедиции. Ну, меня сразу за руки и в подвал, допрашивать начали, и по каким-то причинам там же оказалась и Горгона. Она стала голос повышать, я тоже не сдержался, и дело чуть не дошло до убийства. Но ничего, разобрались, и мне даже деньги заплатили. Вот так, в общем-то и познакомились, если это вообще можно назвать знакомством. Она, глава тайной службы королевства, а я был так, подозреваемый. Но ты несколько раз сказал, что напишешь ей письмо, да еще и все наши карты отправил. Ты ведешь себя так, словно ты ренардский агент, засланный в Тарван. Я снова, не удержавшись, зевнул. Вот же зараза, явилась с разборками. Вот не доходит до нее, что я могу просто встать, послать всех нахрен и спокойно уйти в любую сторону. Претензии у нее, видите ли. Антила, скажи честно, зачем мы шли по этой дороге? Девушка немного растерялась. Как зачем? Это же величайшие открытия за последние сотню лет. И что, для чего эта дорога? Чтобы люди ездили, чтобы маги новые искали и находили. Ну правильно. И хочется, чтобы это случилось поскорее. И вот мы, как правильные маги Тарвана, никому ничего не говорим, никому ничего не объясняем, сидим буками 2 недели, потом 3 недели едем до новой границы, потом Кенри долго думает, что с этим делать, потом она отправит гонцов, которые будут добираться до Сената на пару месяцев, потом там будут думать, что с этим делать, сообщат в посольство Ренарда, те отправят сообщение почтовыми голубями, а может сами поедут в объезд, чтобы было надежнее. В итоге вести до столицы Ренарда дойдут в лучшем случае через полгода, а может и того позже. За это время часть кольев упадет от ветра, часть земляных валиков раздует, следы зарастут травой, и ренардцам придется начинать все сначала. Лично мне второй раз прокладывать дорогу совершенно неинтересно. А так я написал письмо, представился, сказал, что дорога есть и по ней можно пройти. И через 2-3 недели в местной столице начнется очень большая суета, а через 1,5 месяца здесь будет не протолкнуться от военных и желающих пройтись по новой дороге. И я буду точно знать, что мы глотали пыль не зря. То же самое напишет и комендантша. Я опять зевнул. Ну вы же сами военные, должны знать армейские порядки. Если не будет моего письма, а будет только рапорт коменданта, то ситуация будет выглядеть откровенно глупо. Из какой-то задрипанной крепости на краю королевства, в которой никогда ничего не происходило, вдруг приходит письмо, в котором комендант заходится в истерике и сообщает, что из мертвых земель вышла группа боевых магов Тарвана, скоро начнется настоящее вторжение, и нужно срочно перебрасывать туда войска. Первая мысль у начальства будет одна, ну все, допилась до демонов, пришельцев и не знаю кого, пора менять. Дармин вдруг хмыкнул, словно что-то подобное уже было. Так что пока раскачаются, пока приедет инспекция с заданием снять с должности, а не разобраться, опять несколько месяцев будет потеряно, дорога зарастает. Мне вот обидно будет за это. А зачем ты карты отдал? А зачем они нам? Антила даже растерялась. Что значит зачем? Мы их составляли, рискуя жизнями, а ты взял и отдал. Антила, я уже объяснял один раз, и повторю еще. Карты дороги до новой границы остались у Кенри. Кроме того, у нас там есть настоящий картограф, а она свое дело знает. Когда вернемся, первые наброски общей карты наверняка уже будут. А половина дороги со стороны Ренарда нам не нужна. Ну, в том смысле, что обустраивать ее будет сам Ренард, и на первых порах твои карты им очень пригодятся. Можно будет даже намекнуть, чтобы тебе какую-нибудь награду дали за труды, Антила возмущенно фыркнула. Просто попробуй запомнить, что мы не на секретной военной операции по проникновению в тыл врага, а делаем самое мирное и доброе дело, разведали дорогу, которой будут пользоваться два королевства совместно. Так что не надо делиться, а надо помогать друг другу, иначе вся наша работа станет бессмысленной. А через несколько лет ты сможешь купить карту дороги через земли в любом книжном магазинчике. Повесишь на стену и будешь рассказывать своим внукам о своем героическом прошлом. Антила сидела насупившись. Все равно это как-то неправильно. Я опять зевнул. Ну когда пойдем обратно, разрешаю вытаскивать колья и бросать их в стороны. И валики все заравнивать. Вот пусть ренарцы сами все делают, и дорожку ищут, и карты заново рисуют. Только Тарванта что от этого выиграет? Без половинки Ренарда наша половинка тоже теряет смысл. Пока следующая группа снова не пройдет дорогу от начала до конца. Перестань думать как обиженная девочка, а начни думать как будущий государственный человек, забыв про свое самолюбие, и на несколько лет вперед. Антила сердито зыркнула на меня, поджала губы, но больше спорить и обвинять не стала. Ну да, мне легче, потом что я прожил в каждом из этих королевств по несколько лет, и давать особое преимущество я никому не собираюсь. Жить надо дружно, отдыхаем. Магиня крепости все-таки приехала, но только на вторые сутки. Бодрая, веселая, энергичная. Причем, на этот раз была верхом и в военной форме, да еще и с четверкой сопровождения. Сопровождение, это понятно, по инструкции, наверное. Что верхом, тоже почти понятно, так проще добираться, чем в коляске. А вот с чего она повеселела и смотрит уже без всякой боязни, словно приехала в гости к друзьям, не слишком ли много я сказал при прошлой встрече, и какие выводы она сделала из сказанного. Но общаться с улыбающимся человеком все-таки намного легче и приятнее. Добрый день, господин Ленард. Добрый, госпожа Денера. Просто в гости или возникли какие-то вопросы? Конечно, куча вопросов, закивала головой Магиня. А еще вы прошлый раз обещали показать мне ваши инструменты и находки, и уже не громко. А еще я положила небольшой сверток у десятого от лагеря камня, как вы и просили. Я невольно покосился на солдаток ее сопровождения. И теперь все ваши солдатки знают об этом, с чего вдруг? Продолжала улыбаться Магиня, я ведь не только к вам ехала, а по дороге еще и проверяла опорные камни, чтобы время зря не терять. А что я там делала у каждого камня, что случайно уронила? Так простым солдаткам это совершенно не интересно. Им сейчас гораздо интереснее ваш лагерь, в котором так много сильных здоровых мужчин. Я улыбнулся такой откровенности. В таких делах я не командую и не препятствую. Значит, сами разберутся, если будет достаточно времени. Ну так что, с чего начнем? Я оглянулся на солдата, оказавшегося неподалеку. Скажи всем, чтобы собрались у костров. Команда, вообще-то, была излишней, люди, соскучившиеся по развлечениям, и так уже подтягивались к гостям. Я огляделся, вроде бы почти все здесь. Госпожа Денера приехала поговорить о нашем походе через земли, и ей все интересно. И еще она просит посмотреть наши находки, которые были сделаны в землях. Мгновенно установилась тишина. Только тут я сообразил, что сморозил глупость. Я ведь не раз говорил, что чужие находки меня не интересуют, а тут вдруг чуть ли не обыск. Я чуть повысил голос. Как я понимаю, госпожу Дениру не интересуют монеты, и оружие меня почти не интересует. Тут же пришла мне на помощь Магиня, ну, разве что какое-нибудь необычное или красивое. Короче, только то, чем вы сами не прочь похвалиться или спросить совета. Госпожа Денера, Магиня крепости на границе земель, и ей есть с чем сравнивать по части находок. Народ немного отмер, стали переглядываться, потом почти все разошлись. Я чуть со стыда не сгорел от такого отношения, но через несколько минут народ стал возвращаться, и у каждого в руках что-то было. Солдаты подходили к Магине, она быстренько просматривала находки, а потом, чуть наклонившись, негромко называла возможную стоимость, и почти у всех появлялись довольные улыбки. А вот я, честно говоря, весьма сильно был удивлен, сколько же солдаты успели собрать за те 3 месяца, что мы болтались в землях. У каждого нож, кинжал, а то и меч с магическими свойствами. У каждого небольшой мешочек, в которых ощущались разные артефакты. Сколько, оказывается, можно загрузить в наши повозки, а я даже не догадывался об этом. И это только то, что солдаты решили показать и похвалиться. Кстати, похвалиться чем нашлось и у магов, но у этих, в основном, были артефакты. Брали все подряд, лишь бы был заметен магический след, и теперь пришлось устраивать консилиум всех стихий. Больше трети оказались стихией огня, так что мне пришлось подробно рассказывать, кто и что нашел. Заклинания по большей части среднего уровня, но это ведь артефакты, найденные в мертвых землях. Старая школа, так сказать, тут же поменялись друг с другом некоторыми артефактами. Принцип обмена я не понял. Тахос старался собрать земляные заклинания, а Антила с Дармином, мне кажется, наоборот, старались собрать артефакты всех 4 стихий. На всякий случай, чтобы можно было использовать их против разных противников, ну да это их дела. Динера оказалась магом воздуха, как и Антила, и они быстро спелись. Динера постоянно хвалила и восхищалась, а Антиле очень хотелось поговорить, так что она очень быстро и без всяких пыток рассказала все наши секреты, и про очки, и про искатели. Динера долго разглядывала цилиндр искателя, очень внимательно просмотрела заклинание своей стихии, и под конец задала вопросы, которые задавали, наверное, все. А почему заклинания вроде бы одинаковые, как ты говоришь, но сделаны раздельно, и накопители у них раздельные? Ленард предполагает, что заклинания разных стихий по-разному реагируют на ловушки, поэтому он и сделал их 4, по стихиям. Но накопителей здесь 4, по числу стихий, а зачем еще 6 кристаллов кварца? Антила покосилась на меня. Ленард иногда пробует какие-то свои доработки, но какие именно, можно не спрашивать, все равно не скажет. Динера тоже покосилась на меня. Ну да, для проверки доработок было бы достаточно и 1 кварца, но на искателе их 6, так что доработок у меня много. Кварц плохо держит обычную магическую энергию, так что можно предположить, что это вроде самоликвидатора. День-2 не заряжать, и все секретные наработки исчезнут. То, что кристаллы заряжены цветной энергией, никому в здравом уме в голову просто не придет. И заклинания магиня не видела. Ее прямо распирало от желания спросить, но она пересилила себя. Если уж я попросил ее принести карты, о которых вообще мало кто знает, а результаты должна знать только Горгона, то и искатель у нас явно непростой. Да и спрашивать такое у людей, прошедших земли, может быть очень вредно для здоровья. А попробовать очки и искатель можно? Антила сразу подскочила. Да запросто. Тут до линии ловушек всего несколько тысяч шагов, так что до вечера можно многое посмотреть. Вы бы хоть пообедали для начала, пожалел я энтузиасток. Ничего, мы с собой что-нибудь возьмем, чтобы время зря не терять. Через 15 минут из лагеря выезжала довольно большая процессия. Динера, 4 ее солдаток, Антила, солдат, который ее обычно страховал, и еще 4 наших солдат, возжелавших сопроводить нашу единственную магиню. Ну а что, научиться работать с очками человеку, не делавшего это ни разу, это, как минимум, час. Потом осторожно двинуться вперед, чтобы попробовать искатель. Считай, 2 часа, а то и больше, солдаты будут предоставлены сами себе. И кто заметит, если 1 или 2 пары в это время вдруг решат прогуляться до ближайшего холма, кустиков или лощины. А мы, между прочим, уже почти 4 месяца в дороге, и у некоторых, наверное, уже пар из ушей валит от избытка гормонов. А тут женщины. Ну и пусть, если сговорятся силой, мне кажется, никто действовать не будет.